Глава 80. Fairlight Silversmith Road 2. 995 тысяч фунтов. 6 спален, 2 ванные комнаты, 3 гостиных, кухня-столовая, сад 45 футов с южной стороны. Необычный и уникальный особняк на этой очень популярной улице, как раз рядом с Хай-стрит. Fairlights, расположенный на отдельном земельном участке, особняк с двумя входами, выполненный в винтажном стиле и по оригинальному проекту. В доме недавно был проведен ремонт, поэтому он идеально подойдет для небольшой семьи. Приходите взглянуть на этот необычный, причудливый особняк.